сам не сдержал крика, почувствовав, как по ее телу прошла судорога, и она забилась в конвульсиях. Вцепившись пальцами в ее бедра, он с силой потянул Касси вниз, наконец вошел до конца, и боль поглотили волны невероятного наслаждения, разрывавшего ее. «О, Боже!» — прошептала она, наконец, бессильно обмякнув. Энтони тихо рассмеялся и прижал к себе ее покорное тело. Глава 22. Касси, смеясь, колотила кулачками в грудь графа, поднимавшего ее из медной ванны. В этот момент в дверь гардеробной нерешительно постучали, и Энтони быстро набросил на девушку большое полотенце. «Минуту, любимая», — пробормотал он, накидывая халат. Однако со Скарджеллом, растерянно метавшимся по спальне, он был далеко не так вежлив. «Надеюсь, у тебя достаточно веская причина для вторжения», — резко бросил он, закрывая за собой дверь. «Это Даниэль, милорд. На сей раз он уверен, что отыскал это животное, Андреа». «Где?» «В Рива Тригоза. Даниэль послал своего помощника за вами». «Черт, это 2 дня езды», — покачал головой граф. «Но почему Даниэль просто не привез его сюда?» «Посланец сказал, что Андреа больше не один, и потребуется несколько человек, чтобы привести его». Заметив предостерегающий взгляд, брошенный хозяином на дверь гардеробной, лакей понизил голос. «Я поеду, милорд, и сам доставлю грязную свинью». «Нет, Скарджелл, это мой долг, как, впрочем, и удовольствие. Сколько еще людей требует Даниэля?» «Если вы поедете, милорд, значит, хватит 3. Граф тихо, цветисто выругался. «Сеньор Данетти и Кассандра вернутся из Александрии не раньше, чем через неделю. И как бы ему это ни нравилось, приходится брать с собой 3 слуг с виллой. Ты, Рапалло и Джероламо, останетесь здесь и не отходите от Кассандры. Нельзя рисковать ее безопасностью». Он снова взглянул на гардеробную. «Прикажи остальным готовиться. Выезжаем через час». Касси мгновенно притихла, когда граф рассказал ей, что случилось. «Я вернусь, и, возможно, с Андреа через 5 дней, Касси, не больше. Обещаю». «Я поеду с тобой». «Нет», — резко бросил граф, — «я не могу подвергать тебя опасности». «Но разве наказать его не мое право?» «Да, если захочешь. Но пока Андреа на свободе, я не могу отвлекаться. А именно так и произойдет, если придется охранять еще и тебя». «Нет, Касси, не спой». Девушка хотела объяснить, что хочет ехать с ним лишь из страха за него, но поняла, что Энтони вполне способен о себе позаботиться. «Ты будешь осторожен?» — тихо спросила она. «Не сомневайся, Кассандра». Стоя рядом со Скарджеллом на крыльце, Касси безмолвно наблюдала, как из ворот выезжает маленький отряд. Она закрыла глаза и прислушивалась к конскому топоту, пока последние звуки не затихли вдали. «Нет, Мадонна», — мягко попенял ей Скарджелл, — «не стоит волноваться. Его светлость благополучно вернется и привезет эту тварь, если, конечно, Даниэля действительно его отыскал». Касси рассеянно кивнула, чувствуя, как несчастна и измучена, и медленно побрела назад. Она не призналась Скарджеллу, что волнуется не только за графа. Последние дни она провела точно в розовом тумане, погруженная в море вновь обретенной страсти. Они словно по взаимному молчаливому уговору не заговаривали о будущем. Касси постоянно спрашивала себя, что ответит, если он снова попросит ее выйти за него замуж в ту минуту, когда она будет лежать в его объятиях, опьяненная желанием, сгорая в безжалостном огне. Девушка медленно бродила по комнатам, желая обрести душевное равновесие. Думая о днях и ночах, которые неизбежно ждут ее впереди, она прокляла себя за слабость. Гнев на собственное малодушие, однако, быстро обратился в печаль, не только потому, что Энтони покинул ее, но и потому, что его отсутствие вынудит ее разобраться в своих мыслях и чувствах. Хотя высоко поднявшееся на небе солнце заливало округу жаркими лучами, Легкий бриз, дувший со Средиземного моря, освежал напоенный ароматами воздух, делая поездку в Геную весьма приятной. Касси в сопровождении вооруженных до зубов Скарджела и Джералама скакала на своей верной кобылке.